Драконица высадила нас в густом влажном лесу. По высоким стройным елям я узнала те места, в которых жила ведьма. Здесь непрерывно шли дожди, и зелень резала глаз кислотными оттенками. От теплой влажной погоды весь подлесок зарос ежевикой. Я, сидя на корне раскидистой сосны, на плаще форейца, могла протянуть руку и сорвать ягоду прямо с куста, что я и сделала. Не стоит отказывать себе в таком удовольствии. За смелость я была награждена сахарной сладостью на языке и ярким ароматом. Не удержавшись, я потянулась за следующей ягодой и была наказана за свое сладострастие самим небом. Сверху громыхнуло, и неожиданно зарядил проливной дождик. Из тех, не очень сильных, но упорных, которые могут неспешно лить днями и ночами не переставая. Оторопев, я так и замерла, облизывая испачканный в ягодах палец. Мне ничего не оставалось, кроме как сидеть, медленно промокая. Но впасть в ступор меня заставила вовсе не вода, а горящий взгляд Дрейка Дайера, вернувшегося на поляну. Вороватым движением я схватила еще одну ягодку и съела ее, облизав напоследок пальцы. Что-то в пылающем взгляде форейца давало мне понять, что поесть мне доведется еще не скоро. Не говоря ни слова, Дрейк Дайер решительным шагом направился к мокнущей мне. Подхватил на руки. Так, что я не успела даже пискнуть, и, накнувшись прямо со мной на руках, полез в кусты. Сначала я не поняла, что он делает. Показалось, будто драконьер пытается засунуть меня в колючую гущу ежевики. Так и захотелось заорать. «Братец Лис, только не в терновый куст!» Но уже через секунду я очутилась на мягкой сухой подстилке из сосновых иголок. За моей спиной высился мощный ствол дерева, и если задрать голову, можно было увидеть ряды пышных веток, растущих до самой вершины. Дерево было настолько густое, что казалось, будто мы сидим в зеленом шатре. Это приют сосна. В дарийских лесах их полно. Они символ дары. Твой клан поклонялся им и чтил закон гостеприимства. Уставшие путники всегда пережидали ненастье под ветвями приют сосны, занимаясь приятными вещами. С этими словами форейц стал медленно развязывать тесемки моего плаща. Пока я восхищалась зеленым шатром, он незаметно перешел на шнуровку платья. Когда я это осознала, было уже поздно. Рука форейца, оголив мое плечо, залезла под нижнюю рубашку и схватила за грудь. Одновременно с этим я почувствовала, как меня, схватив за щиколотку, рывком тащат на себя. Так, что ствол, который поддерживал мою спину, уплыл прочь, а я оказалась лежащей навзничь на мягких сосновых иголках и под форейцем. «Что? Что ты делаешь?» Драконьер, не отрывая взгляда от моих оголенных прелестей, рвал на себе ворот рубахи, совершенно не считаясь с завязками. «Помогаю тебе добыть нужного человека», — небрежно ответил драконьер и стал воевать с моими юбками. «Что? Как?» Следующий вопрос я так и не смогла задать. Ярды ткани, затрещав, сдались. А я сама выгнулась дугой, задыхаясь от ощущений и проклиная этот мир, в котором не существовало нормального нижнего белья. Те жалкие тряпочки, что олицетворяли его, завязывались на пояса четырьмя тесемками и представляли из себя две отдельные штанины с проветриванием посередине. Свой толк в подобном нижнем белье имелся. Даже крестьянки, подражая леди-наездницам, носили длинные юбки из бесконечных ярдов клетчатой ткани, расцветка которых зависела от клана или деревни, которой принадлежала их хозяйка. Леди же одевались и того нарядней. Непрактично и расточительно, иногда тратя на наряды большие деньги и залезая в невероятные долги. Все в надежде привлечь выгодного партнера. Основная часть ткани тратилась не на лиф платья, а на длинный шлейф амазонки, в котором леди, расстелив бесчисленные складки по спине дракона, по-королевски восседала на своем ящере. При таких длинных юбках, да еще со шлейфом, без нижнего белья с проветриванием не обойтись, иначе у вас очень скоро образуются непредвиденные обстоятельства, которые придется решать незамедлительно и, по возможности, молниеносно быстро. Но практичность нижнего белья была удобной лордам-драконьерам, потому что давала им неограниченный доступ ко всем женским прелестям, в которые сейчас зарылся Дрейк Дайер. К моему стыду, я осознала, что форейц превосходно осведомлен о всех тонкостях и тайных секретах женского костюма. Ему не составило труда отыскать в бесконечных складках юбки четыре тесемки и, развязав, стянуть штанины, панталон куда-то в район моих щиколоток. А когда грешный путь был полностью открыт, драконьер со всей огненной страстью своей натуры нырнул прямо в потаенные глубины. Горячие губы обжигали нежные складочки и посасывали тайную жемчужинку. Зубы неустанно терзали плоть, не давая забыться. Мозг плавился, Тело предавало и поддавалось ласкам и влиянию. Чтобы окончательно не уплыть, я вцепилась в первое попавшееся. В волосы и обнаженные плечи фарийца. Я искала поддержку, а обнаружила бездну, в которую с криком удовольствия и рухнула. Стоило драконьеру почувствовать, что я схватила его за волосы и вонзила когти в спину, притягивая к себе, как он ринулся во влажные потаенные глубины с новой, яростно необузданной жадностью. Умирая от невероятного оргазма, я напоследок успела подумать, что от этого удовольствия меня никто не спасет. Ничего не будет закончено, пока он не скажет. Пока он не решит, что я уже достаточно вкусила сладострастных мучений. Если бы я позвала принцессу на помощь, конечно же, она пришла меня спасать. Но с чего мне ее звать? Меня ведь не режут на части, всего лишь убивают запредельным блаженством, лишая сил сопротивляться, воли и мыслей. Извиваясь под фарийцем, сама того не желая, я подстраивалась под его ритм и двигала бедрами в такт его ласкам. Уже не стесняясь, я держала его за волосы, словно рвущегося вскачь дикого скакуна, и сильнее вжимала его в свое лоно, стараясь получить все, что можно от жестокого и непреклонного мужчины, который не знает слова «нет». Когда зеленый полог шатра отразился в моих расширенных от запредельного возбуждения зрачках, я подумала только об одном. И это откровение было столь же резким и внезапным, как нахлынувший следом оргазм. Я соскучилась по его дракону. То, что делает сейчас фариец, это не совсем то, что желает мое лоно. За эти дни я истосковалась по ощущениям тугой наполненности внутри меня, по ритму работающего на пределе сердца, по вспыхивающей страсти, по пылающему между нами огню и всему тому, что было только наедине с ним. Это было последнее, что я подумала, перед тем, как Дрейк Дайер вновь навис надо мной и посмотрел мне в глаза. И, найдя в них то, что искал, хищно, словно голодный дракон, ухмыльнулся. Его широкая довольная улыбка белела в темноте приют сосны. Этот фарийский засранец каким-то образом знал, чего я хотела. Не понимаю как, но знал. Я, пережившая несколько оргазмов и практически не чувствующая своего тела, невольно возмутилась в ответ на такую улыбу, полную бахвальства и самодовольства, а еще снисходительного превосходства. Мы оба прекрасно понимали, что его неистовый дракон голоден, и мы оба хотим того, что произойдет дальше. Но от этой невозможной наглости, которая перла из всех щелей драконьера, хотелось залепить по его наглой морде пару пощечин или вцепиться зубами. Правда, я опасалась, что это произведет прямо противоположный эффект. Я уже практически решила, что не должна спускать Дрейку Дайеру подобных знающих улыбочек. Но сейчас мое тело было настолько легким, что я и пальцем не могла пошевелить. Не то что дать отпор возмутительному самомнению фарийца. Сейчас мне, как драконице, нанюхавшейся драконьей травы, хотелось только кататься и извиваться, вдыхая терпкий запах возбуждения фарийца. Этот аромат сильного здорового тела кружил голову и дурманил, мудоража воображение и заставляя желать запредельно пошлые вещи. Например, попробовать на вкус его дракона. Ощутить власть над этим самодовольным господином я сказал. Но я не решалась, боясь спровоцировать очередные бесконечные сутки полной любви. Ноздри драконьера также подрагивали, словно у хищного зверя, принюхивающегося к добыче. Дрейк Дайер хотел меня и только меня. Только со мной его дракон был сыт и доволен. Мой внутренний зверь, о существовании которого я и не подозревала, тоже знал об этом. Сейчас фариец был невероятно похож на дракона. Огненный, грозный, неистовый и безжалостный. По крайней мере, между своих ног. За несколько дней, что мы не виделись, его зверь успел проголодаться и соскучиться. К моему удивлению, дракон во мне тоже скучал и был доволен голодным состоянием фарийца. А еще тем фактом, что Дрейк Дайер брезговал угощаться налево и направо, чем попало. Для ненасытной страсти его дракона требовалась отборная жертва. И это меня пугало. Как и тот факт, что у меня могут быть такие необузданные звериные чувства и желания, о которых я и не подозревала, но предполагала, что это плата за связь с драконом, нечто вроде обмена сутью. Скорее всего, черная принцесса, запечатлевшись со мной, тоже приобрела более человеческие черты и стала частично думать и чувствовать как люди. Это была последняя связанная мысль в моей голове после того, как проголодавшийся дракон Дрейка Дайера набросился на меня. Потом я уже перестала различать, кто я, человек или зверь. С драконьей необузданной яростью и страстью я набрасывалась на фарийца, не желая уступать ни ему, ни его дракону. Долгожданные тугие ощущения заполнили меня, не оставив ни единого места пустоте и одиночеству. Я очнулась, когда холодная капля упала на лицо, остужая разгоряченную кожу. Фарид осторожно пальцем смахнул каплю и навис надо мной, закрывая от дырявого полога. Мои щеки, шея и грудь горели огнем, и я совсем не была против того, чтобы влажные капли остудили пылающее тело. Мне потребовалось время, чтобы выстроить связанную цепочку мыслей и спросить. «Зачем?» «Ведь драконьер должен был понять, что я не хочу. Мы сюда прилетели по делам, а он...» Фариец вытворял, что хотел, особенно в постели, совершенно не считаясь с чужим мнением. Я не ждала ответа от столь эгоистичного человека, но неожиданно услышала его. «Во-первых, мне давно хотелось это сделать». Я скрипнула зубами. «Действительно, зачем сдерживаться и отказывать себе в удовольствии? По боку чужое мнение». «Во-вторых, ты очень просила». «Когда это такое было?» Фариец уловил мое удивление и правильно его интерпретировал. «Просила все твое тело. Оно просто-таки кричало и манило. Возьми меня». Я уже хотела разразиться длинной тирадой о том, что драконьеру стоит проветрить голову, и в следующий раз, когда с ним будет говорить моя левая пятка, меньше ее слушать. Но Дрейк Дайер меня круто опередил, шокировав третьим пунктом своего списка. «В-третьих, просто потому, что ты моя жена. Только свадьбы я что-то не припомню», — съязвила я. Долго выносить снисходительную улыбку не хватало никаких сил. «Сейчас организуем», — радостно возвестил драконьер и полез рукой по моей коленке все выше и выше. «Я не знаю, что ты подразумеваешь под свадьбой, но мы столько раз с тобой вместе женились, что...» «Он дразнит меня», — догадалась я. «Впрочем, возможно, я был недостаточно убедителен, и ты не успела осознать, что являешься моей женой. Этот момент я готов прямо сейчас исправить». Драконьер навис надо мной, а я шарахнулась в сторону, и откуда только силы появились в изможденном теле. От греха и секса подальше. Сегодня у меня его было предостаточно. Я на четвереньках отползла от Дрейка Дайера. «Какая соблазнительная поза!» — пробормотал фарийский развратник. «Кажется, мы упустили ее из виду. Исправим?» «Нет». Я вскочила на подгибающиеся ноги и прислонилась к ближайшей сосне. Драконьер оценил мое мужество и упорство, заломив одну бровь. Кажется, для него было сюрпризом, что после стольких утомительных развлечений я все еще стою на ногах, хоть и покачиваюсь, а не валяюсь обессиленная или не сплю без задних ног. Драконьер ухмыльнулся. «Хижина Кольек вон за тем холмом. Разве ты не идешь со мной?» «Нет», — протянул драконьер. «Почему?» — возмутилась я. «Ты же обещал помочь добыть ее». «Потому, что я не могу просить у нее помощи. Мы с ней в ссоре. И потому, что я обещал только помочь добыть ведьму, а не целиком добыть. И я помог. Не благодари». И с этими словами драконьер, закинув руки за голову, откинулся на спину, полностью скрывшись за ветками приют сосны. Только сапоги остались торчать наружу, которые вскоре взметнулись и были задраны в вальяжную позу нога на ногу. Носок сапога, покачиваясь, указывал в небо, а из-под водопада иголок раздавался довольный свист. Прорычав не хуже недовольного дракона, я развернулась и, обнимаясь то с одним деревом, то с другим, поплелась в сторону холма, за которым жила ведьма, которая, как я знала, не только поможет мне найти в этом мире недостающие ингредиенты пороха, но и избавит от болезненной привязанности. Нет, настоящей зависимости от секса с Дрейком Дайером.